Больше сказать тебе нечего. Вот разве что еще. Какой бы тебе грешный человек в жизни не встретился, не суди о грехах его, не разузнавай об них, а смирись и в смирении думай, что нет на земле человека грешнее тебя. Грех, что болезнь, иной раз и против воли в человека входит. Грехи осуждать — все едино, что над болезнями смеяться. Только злому человеку сродно чужие грехи осуждать. Сам Господь не осуждает их, а прощает. Осуждает грехи только дьявол и все ему послужившие. Долго беседовала Марья Гавриловна, сидя в каменном вражке с елфимовской знахаркой. И так было ясно и отрадно на душе у ней. Век бы, кажется, не рассталась она с теткой Егорихой. И когда, прощаясь, Марья Гавриловна денег хотела ей дать, та не взяла. «По милости Господней, всем я довольна», — сказала она. «Малое, слава Богу, есть, большего не надо». «А вот что, поедешь ты завтра через деревню Поляну, спроси там Артемия Силантьева, изба с самого краю на выезде. Третьего дня коровенку свели у него, четверо ребятишек мало-мало-меньше, пить есть хотят. Без коровки голодают, а новую купить у Артемия достатков нет. Помоги бедным людям, Христа ради, сударыня». И низко-принизко поклонилась колдунья Марье Гавриловне. И легко и светло было на душе Марьи Гавриловны, когда под пытливыми, но невидимыми ей взорами обительских матерей и белиц возвращалась она из каменного вражка в уютный свой домик. Миром и радостной надеждой сияла она, и много жалела, что поздно узнала елфимовскую знахарку. Под яркими лучами заходившего солнца мрачно и печально показалась ей обитель Манефина. На другой день воротился Алексей, и Марья Гавриловна оставила комаров без тяжких дум, без сожалений. Когда выехала она со своим возлюбленным из скита, ей вздохнулось легко и показалось, будто из какого-то глухого подземелья, из какой-то темной темницы, свободную и счастливую, выпорхнула она на ясный, радостный мир Божий. Глава 14. Если девичье сердце затрепещет первую любовью в ранней молодости, чистую душу ее она возведет до блаженства. Счастьем, радостью она засияет, светлым, прекрасным, вольный свет ей покажется. И солнце будто ярче горит, и небо ясней, лучезарней, и воздух теплей, благовонней, и цветы краше цветут, и вольные птички поют веселее, и все люди кажутся добрее и лучше. Бегать бы, да беззаботно резвиться, а если бы крылья, лететь бы, лететь в синее небо, подняться бы выше облака ходячего, выше тучи гремучей, к солнышку красному, к месяцу ясному, к частым звездочкам рассыпчатым. Та святая любовь ангелам Божьим из рая приносится, и, глядя на нее, радуются блаженные жители неба. И такую любовь испытала Марья Гавриловна, когда просватана была за Евграфа. Иного рода бывает любовь. Проведет женщина молодые годы в напрасных ожиданиях, сердце у нее очерствеет, и станут ему недоступны чувства блаженства первой любви. Если ж она полюбит в ту пору такого человека, что хоть на 2 либо на 3 года моложе ее, тогда любовь для нее не радость сердечная. Вместо любви жгучий пламень по телу тогда разливается. И тот пламень не светлое чувство души, но буйная страсть, неудержно влекущая женщину в объятия того, кого она полюбила. И отдается она той страсти безрассудно и беззаветно. Ни сожаления о минувшем, ни опасений за будущее. Ум засыпает, думы туманом кроются, наче ровно завеса спускается. Вся жизнь замирает, остается живым одно — обуянное пылом страстности сердце —